Трясущимися руками я отвернул пробку и едва вдохнул резкий миндальный запах, как профессор отнял у меня флакон. Крупные слезы выступили на глазах. Я смахнул их кончиками пальцев и остолбенел. Великолепный, покрытый паласами зал, со множеством пальм, со столами, заставленными хрусталем, с маюликовыми стенами и скрытыми от глаз оркестром, под музыку которого мы смаковали жаркое, исчез. Мы сидели в бетонированном бункере за грубым деревянным столом. Под ногами лежала потрепанная соломенная циновка. Музыка звучала по-прежнему из репродуктора, который висел на ржавой проволоке. Вместо сверкающих хрусталем люстр – голые запыленные лампочки. Но самое ужасное превращение произошло на столе. Белоснежная скатерть исчезла. Серебряное блюдо с запеченной в гренках куропаткой обернулось дешевой тарелкой с серо-коричневым месивом, прилипавшим к алюминиевой вилке. Потому что старинное серебро столовых приборов тоже погасло. В оцепенении смотрел я на эту гадость, которую только что с удовольствием разделывал, наслаждаясь хрустом подрумяненной корочки, который, как в контрапункте, прерывался более низким похрустыванием разрезаемой гренки, сверху отлично подсушенной, снизу пропитанной соусом. Ветви пальмы, стоявшие неподалеку, оказались тесемками от кальсон. Какой-то субъект сидел в компании трех приятелей прямо над нами, не на антресоле, а скорее на полке, настолько она была узка. Давка здесь царила невероятная. Я боялся, что глаза у меня вылезут из орбит. Но ужасающее видение дрогнуло и стало опять расплываться, словно по волшебству. Тесемки над моей головой зазеленели и снова покрылись листьями. Помойное ведро, смердящее за версту, превратилось в резную цветочную катку. Грязный стол заискрился белоснежной скатертью. Засверкали хрустальные рюмки. Серое месиво вернуло себе утонченные оттенки жаркого, где положено выросли у него ножки и крылышки. Старинным серебром заблестел алюминий. Фраки официантов снова замелькали вокруг. Я посмотрел под ноги. Солома обернулась персидским ковром. И я, опять окруженный роскошью, уставился на румяную грудку куропатки, тяжело дыша, не в силах забыть того, что за нею скрывалось. «Вот теперь вы начинаете разбираться в действительности», — доверительно шептал Троттельрайнер. При этом он заглядывал мне в глаза, как будто опасаясь слишком бурной реакции. «А ведь мы, заметьте, находимся в заведении экстра-класса. Хорошо еще, что я заранее это предусмотрел. В другом ресторане у вас бы просто помрачился рассудок». «Как? Значит, есть еще отвратительнее?» «Да, не может быть, уверяю вас. Здесь хоть настоящие стулья, столы, тарелки и вилки, а там мы лежали бы на многоярусных нарах и ели руками из чанов, подвозимых контейнером. То, что скрывается под маской куропатки, там еще несъедобнее». «Что же это?» «Да нет, Тихий, не отрава какая-нибудь. Это концентрат из травы и кормовой свеклы, вымоченный в хлорированной воде и смешанный с рыбной мукой. Обычно туда добавляют витамины и костный клей, и все это сдабривают смазочным маслом, чтобы не застряло в горле. Вы не почувствовали запаха?» «Почувствовал. Очень даже почувствовал». «Вот видите?» «Ради бога, профессор, что это? Ответьте, заклинаю вас, обман? План истребления всего человечества? Дьявольский заговор?» «Да что вы, Тихий, дьявол тут ни при чем. Это попросту мир, в котором живут 20 с лишним миллиардов людей. Вы читали сегодня, Геральт? Пакистанское правительство утверждает, что от голода в этом году погибло лишь 970 тысяч человек, а оппозиция, что 6 миллионов. Откуда возьмутся в таком мире шабли, куропатки, закуски в соусе Биарне? Последние куропатки вымерли четверть века назад. Наш мир давно уже труп, прекрасно сохранившийся, поскольку его все искуснее мумифицируют. В маскировке мы добились немалых успехов». «Погодите, дайте собраться с мыслями. Так это значит, что...» «Что никто не желает вам зла, напротив. Как раз из жалости и соображений высшей гуманности выдуман химический блеф, камуфляж, расцвечивание беспросветной реальности». «Выходит, это жульничество повсюду?» «Увы». «Но я не обедаю в городе. Я готовлю все сам. Так как же? Когда же?» «Как распространяют масконы?» «И вы еще спрашиваете. Они постоянно распыляются в воздухе. Помните костариканские аэрозоли? То были первые робкие попытки. Все равно, что монгольфьер по сравнению с ракетой. И все знают об этом? И живут, как ни в чем не бывало? Ничего подобного, об этом не знает никто. И ни слухов, ни разговоров? Слухи есть всегда и везде. Не забывайте, однако, об Амнистане. Есть то, что известно каждому, и то, что никому не известно. Фармакократия имеет явную скрытую часть. Скрытая гораздо важнее. Не может быть. О, почему же? Да ведь кто-то должен постелить эти циновки, изготовить тарелки, из которых мы на самом деле едим, и сварить это месиво, подделывающееся под куропатку, и все-все. Ну, конечно. Все должно быть изготовлено. Но что из того? Те, кто занимаются этим, видят и знают? Не обязательно. Вы все еще мыслите допотопными категориями. Люди думают, что идут на стеклянную фабрику-оранжерею. У проходной получают противогаллюцин и замечают голые бетонные стены. И все же работают. Приняв дозу сакрофицина с огромным энтузиазмом, труд становится для них высшей целью. Священным долгом после смены глоток амнистана или мемнолизина. И все увиденное забывается напрочь. До сих пор я боялся, что живу среди призраков, но теперь понимаю, каким я был дураком. Боже, как я хочу вернуться. За это я все бы отдал. Вернуться? Куда? В канал под отелем Хилтон. Чушь. Вы ведете себя безрассудно, чтобы не сказать глупо. Будьте как все. Ешьте и пейте, как остальные. И вы получите необходимые дозы оптимистана, серафинола и будете в превосходнейшем настроении. Значит, вы тоже адвокат дьявола? Будьте благоразумны. Что дьявольского в том, что врач обманывает больного для его же пользы? Раз уж мы вынуждены так жить, есть и пить, лучше видеть все это в розовом свете. Масконы действуют безотказно, за одним единственным исключением. Так что в них плохого? Я не в силах вам возражать, уже спокойнее сказал я. Только ответьте, пожалуйста, мне, как старинному другу, о каком исключении в действии масконов вы говорили? И как дошло до всеобщего разоружения? Или это тоже мираж? Нет, оно, слава богу, совершенно реально. Но чтобы все это объяснить, пришлось бы прочесть целую лекцию, а мне пора идти. Мы договорились встретиться завтра. На прощание я опять спросил об изъяне масконов. «Сходите-ка в Луна-парк», — ответил профессор, вставая. «Если вам хочется неприятных сюрпризов, сядьте на гигантскую карусель. А когда она разгонится до предела, продырявьте ножиком стенку кабины. Кабина как раз затем и нужна, что фантазиды, которыми маскон заслоняет реальность, при вращении перемещаются, словно центробежная сила срывает с ваших глаз шоры. Вы увидите, что появится тогда вместо дивных иллюзий». Я пишу это ночью, в 16:00, совершенно убитый. Что еще могу я добавить? Не бежать ли от пси-цивилизации куда-нибудь в дикую глушь? Даже галактика больше не манит меня, как не манят путешествия, если некуда из них возвратиться.